Но вопрос, за счет чего движется стол, тоже подлежал исследованию, и дотошный Фарадей однозначно установил, движение стола происходит не за счет каких-то потусторонних сил, а за счет бессознательного движения пальцев. И если первая часть сообщения Фарадея вызвала восторженный рев столовращателей, то вторая столь же громко их негодование. Мистеру Тайлеру. Тринити Колледж, 8 июля 1853 года. В Атенеуме от второго было сообщение Фарадея о его экспериментах по столоверчению, где он прямыми механическими исследованиями доказал, что стол движется за счет бессознательного движения пальцев людей, которые хотят, чтобы стол двигался. Сообщение, помимо всего прочего, доказывает, что столовращатели вполне могут быть честными людьми. Следствием было то, что Фарадею сейчас шлют резкие письма с требованием объяснить то, другое, третье, как будто бы он апологет оккультных наук. Такова судьба человека, который делает реальные эксперименты в области столь популярных оккультных наук. Наши антинаучные деятели празднуют сейчас победу над Фарадеем. Льюису Кэмпбеллу, эсквайру. Тринити Колледж, 14 июля 1853. Эксперименты Фарадея по столоверчению, ответы спровоцированных верующих и состояние общественного мнения в целом показывают, что общество всегда относится с почтением к принципам естественных наук. Закон тяготения и замечательные действия электрического флюида – это вещи, о которых вы можете спросить любого мужчину или женщину, не страдающих от недостатка или избытка информации. Но они верят в это так же, как они верят в историю, потому что это есть в книгах и не подвергается сомнению. Я готов верить в то, что столы поворачиваются, да-с, причем при помощи неизвестной силы, которую, если вам нравится, назовем жизненной силой, действующей, как говорят верующие, через пальцы. Но как она воздействует на стол? Посредством механического действия, бокового давления пальцев в направлении, в котором и должен был бы двигаться стол, как это показал Фарадей. При этом последнем заявлении вращатели отшатнулись. Все нужно проверить, ничто не оставлять святой землей, не подлежащей исследованию. И в этом программа юного Максвелла полностью согласна с программой Фарадея. Но не вступил еще Максвелл на путь электромагнитных исследований Фарадея, не знает, как следует его трудов, а Фарадей пока еще упомянут в письмах вскользь, с симпатией и сочувствием, но совсем еще не так, как человек, научная судьба которого будет впоследствии столь тесно связана с судьбой исследований Максвелла. В столовращении не оказалось ничего таинственного, научно ценного. Фарадей раскопал до дна всю науку этого популярного увлечения, не оставив ничего неясного, ничего сверхъестественного, подлежащего научному исследованию. Осталась только мистическая шелуха, свое отношение которой Максвелл выразил в эссе «Идиотические победы», прочитанном на одном из очередных заседаний Клуба апостолов. Как относиться к оккультным наукам? Враждебно или доброжелательно? — вопрошал Максвелл, стоя перед 11 своими коллегами, собравшимися субботним вечером у Хорта. И после каскада блестящих доказательств отвечал на свой вопрос другими вопросами. Не достигли ли эти науки максимальной степени темноты? Не пришли ли они уже сейчас к абсолютному абсурду? Джеймс не может выбрать еще направление своих основных исследований, а ведь ему уже 22 года. Разные планы роятся в его голове. Мистеру Тайлеру, Тринити Колледж, 8 июля 1853. Завтракал создателем